Имя Рагуил переводится как «друг Бога». Оно семитского происхождения, это имя. И Рагуил – это будущий тесть Моисея. Причем у него три имени. Рагуил, Иофор, в Исход 3.1 и 4.18, и имя Хаваф, в Числах 10.29. То, что один и тот же человек имеет как бы несколько имен, это такая традиция на Востоке. И вот они сказали, эти девицы, какой-то египтянин защитил нас от пастухов. Внешне же Моисей, как принц Египта, он и одевался, как египтянин. И поэтому они говорят, какой-то египтянин защитил нас от пастухов и даже начерпал нам воды и напоил овец наших. Он сказал дочерям своим, где же он? Зачем вы его оставили? Позовите его, и пусть он ест хлеб. Моисею понравилось жить у сего человека, и он выдал за Моисея дочь свою Сипфору. Смотрите, принцу Египта понравилось жить среди простых людей, потому что никакая золотая клетка, она не может принести утешение человеку, если он чувствует, что богатство, которым он пользуется, результат тирании, рабского труда очень многих и очень многих людей. Богатство так называемых новых русских – это как каинова печать на их челе. Поверьте мне, им не сладко приходится. Моисею понравилось жить у сего человека в этой простоте. И вот жена Моисея Сипфора зачала и родила сына. И Моисей нарек ему имя Герсам, потому что, говорил он, я стал пришельцем в чужой земле. Это имя, оно означает пришелец Герсам. И зачав еще, родила другого сына, и он нарек ему имя Элиезер, сказав, Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от руки фараона. Смотрите, когда рождается первый ребенок, и хотя Моисею там понравилось, но еще вот какой-то осадок сохранялся, что он убежал из Египта, а когда второй ребенок, он уже освоился в этой жизни, и он благодарит Бога, что избавился от этих дворцов Египта, от этой роскоши, чтобы жить нормальной, простой жизнью религиозного человека. И, называя своего второго сына Елиазером, он этим самым подчеркивает свою благодарность Богу. И эта глава оканчивается словами. «Спустя долгое время умер царь египетский», то есть умирает очередной фараон, «и стенали сыны Израилевы от работы и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу. И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом, и увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог». То есть меняется еще один правитель в Египте, но жизнь лучше не становится, она становится хуже. У нас накануне выборов в парламент подняли цены на продукты на 30%. Они посмотрели, народ спокойно все переносит. Значит, после выборов президента у нас еще они что-нибудь подымут. Так и здесь, после смерти одного фараона, появляется другой, и жизнь не становится лучше, она становится хуже. И вот последняя мысль, которую мы озвучим. Здесь сказано, что вопияли из-под рабства, из-под иго рабства люди, и вопль их от работы вошел к Богу. В Библии говорится о некоторых грехах, которые вопиют к Богу, и Бог откликается. Прежде всего, вопиет к Богу грех убийства. Помните, кровь Авеля вопияла от лица земли. Грех убийства вопиет кровь. Потом вопиет грех гомосексуализма. Вопль содомский, сказано в Писании, дошел до Господа, как они поступали с людьми. И к Богу вопиет неоплаченный труд и задержанная плата. У пророков прямо говорится, задержанная плата вопиет к Богу, так же, как рабский неоплаченный труд. Поэтому вот те деньги, которые у вас украли, а вам дали ваучеры, чтобы мы успокоились с этими ваучерами, а сами они все поделили между собою, это все вопиет к Богу. И как мы читали у пророка Исаия, плоть свою будут есть оккупанты, кровью своей захлебнутся тираны, те, которые угнетают народ Божий. И Бог услышал вопль несчастных людей, и Бог принимает решение освободить их из рабства Египта. И однажды Бог примет решение о возрождении нашей земли. Если это произойдет по милости Божией, дай Бог. А может быть, это уже в прошлом. А может быть, уже была свобода на малое время, а мы и не заметили. О том, как Бог будет призывать Моисея на служение пророка и освободителя народа от рабства фараона, от рабства египетского, мы будем беседовать в следующее воскресенье, если будем живы и Господь позволит нам.